Иван знает, чем подействовать на жену, и Марийка на минуту умолкает, со вздохом покосившись на Югину. «Гляди же, как что ни того, выписывайся безо всяких. Что еще скажешь?» «Вы, мама, не бойтесь, совместная обработка земли — это нам только облегчение». На комсомольском собрании докладчик говорил, отзывается Югина и краснеет от того, что так неумело, неубедительно сказала. Но отец поощряет ее взглядом. В Овчанке люди хорошо, дружно работают, не нахвалятся своей долей и урожаем. Не по годам умна за моими плечами. Выйдешь замуж, тогда хоть в коммуну записывайся. Сердито обрывает ее Марийка и уходит на другую половину. «Хе, значит, заодно будем мать стращать», — улыбается Иван Тимофеевич. «Только она у нас не больно пуглива. Драгун, да и только. А про Евчанку ты верно сказала. По-новому люди жить стали, дружно. Землеустройство у них прошло. Агроном помогает. Куда нашим урожаем против ихних?» Иван потянулся к свежей газете. Жесткие пальцы осторожно развернули большой, уже покрытый пылью, лист. Газета для Ивана Тимофеевича — настоящий праздник. Она не только соединяет его с миром, но и поднимает над будничными заботами, открывает пути, к которым он давно уже тянется всей душой. Даже прочитанные газеты не теряют для него цены. Он относится к ним любовно и бережно, прячет подальше от цепких рук Марийки. «София, зачем к тебе приходила?» — вспомнил он, пробегая глазами молодежную страничку. «В райком с ней пойдем». «В райком?» «Комсомольские билеты получать», — с затаенной гордостью проговорила Югина. Отец встал из-за стола. «О, в добрый путь, дочка!» — сказал он торжественно. Поцеловал ее в голову крепкими запекшимися губами и добавил. «Живи, достойно живи, чтобы не только родители тобою гордились». «Спасибо!» — Югина посмотрела на отца сияющими глазами, прижала к груди тяжелую рабочую руку, теплую, как прогретая вечерняя нива, пахнущую спелым хлебом. Югина даже сквозь блузку ощущала под сердцем твердую резьбу трудовых, надежных жил. «Я знала, что вы обрадуетесь. Душа у вас такая ласковая». «Нет, дочка», — задумчиво проговорил Иван Тимофеевич, — «не ласковый отец у тебя. И не хочет он таким быть. Не до того нам теперь. Ласковые бывают старые бабки, которые уже на тот свет собрались, а нам еще надо биться до крови за настоящую жизнь. Душа у меня, чтоб ты знала, шершавая, жесткая, как холст, вытканный натруженными пальцами в темные голодные ночи. И светла она, как беленая вешним солнцем холстина». Югина смотрела на отца во все глаза. «Что уставилось? Не думала такое услышать?» «Это все, дочка, чистая правда. Ну, ступай-ка спать». К окнам прилипла темно-синяя ночь, шевеля истертыми льдинами облаков. Иван ровно задышал, а Марийка со страхом увидела, что руки у него скрещены на груди, как у мертвеца. Она проворно разъединила их и долго не могла унять колотившееся сердце. Месяц пролил в хату бледное сияние, на полу заколыхались черные переплеты рам. Марийка вглядывается в родное, даже во сне насмешливое лицо спящего мужа. Он еще парнем не раз доводил ее своими шутками до слез, и теперь остался таким же. Даже от своего «хе» не отвык. С годами оно все больше укоренялось в нем, выражая то радость, то раздумье, то печаль, то злость. В сенях загремел засов, лязгнули ведра. Это Югина принесла воды и запирает на ночь дверь. Мать знала, что сейчас дочка вымоет щелоком волосы, расчешет и, не заплетая, перевяжет на ночь лентой. «Неспроста приходил Грицько в воскресенье. Ой, неспроста!» — думает Марийка. «Тут есть чему радоваться. Разве не первый красавец на селе загляделся на ее дочку? Но есть от чего и загрустить. Красу-то ведь на тарелку не положишь, а он бобыль бобылем, даже хаты нет. Выйдешь за такого, некогда и миловаться, нагорюешься по отработкам. Хотелось бы зяте побогаче, чтобы дочка не батрачкой, не поденщицей, а сразу хозяйкой стала. Славная из нее молодица будет». «Хороша, хороша!» — загремел бас во дворе. «Славная, славная!» — отозвалась скрипка. «Что это?» — мелькнули темные очертания строений, окутанные синим полотном. Прозрачную тучу распорол острый серебряный лемех. Перекосилось на полу черное перекрестие рам. На насесте загорланил, забил крыльями петух. «Неужто рассвет скоро?» И снова загремел бас, только теперь уже на улице возле невестиных подружек. «Хороша, хороша!» А Марийка притворилась пьяной, и зятю пришлось-таки вести ее под руки домой, по шумным улицам села. «Горе мое! Кто же мой зять? Вот тебе и раз!» — сетовала Марийка, проснувшись. Даже и разглядеть не успела. Только глянешь, а он, хитрец, лицо отворотит и смеется над тобой. Югине тоже долго не спалось. Теплые мокрые волосы рассыпались по плечам, как рой неугомонных мыслей. Теперь она встречала воскресенье с радостным предчувствием. Уже представляла себе, как, сготовив завтрак и обед, станет наряжаться, любуясь на себя в зеркальце и выглядывая в окно, не идут ли за нею подруги. В ушах ее уже звучала музыка и шелестели девичьи юбки. Снова на зависть старшим подругам кружит ее гриц в пляске. «Разве я виновата, что пляшу лучше других?» И улыбнулась, поймав себя на том, что сама не верит такому объяснению. «Нет, шефчик платит музыкантам не только за то, что я танцую легко. Ой, так-так, ой, так-так, шефчик дратву сучить!» Припомнила она детскую песенку и беззвучно рассмеялась, представив себе, как гриц в фартуке из десятки сидит на долбленном сапожницком стульчике и черными отвара пальцами исчерченными следом дратвы вплетает в нитку щетинку. А щетинка гнилая, рвется, Грицько чуть кулаки не грызет от досады. Шефчик — сапожник, десятка — грубый холст, 10 нитей в основе. А музыка играет, и гриц с колодкой в руке и дратвой в зубах сам пускается в пляс, сердито напевая: «Ой, так-так, ой, так-так, шефчик дратву сучит!» И зачем он в воскресенье приходил? Зачем, зачем? Захотелось выпить, вот и зашли. И знала, что обманывает себя, но хотелось запрятать настойчивую догадку поглубже, прикрыть ее другими, чтобы радостнее и труднее было ей пробиться на поверхность. Но догадка поднялась, стряхнула с себя, набросанные сверху мысли, как трава росу, и подала свой голос. «А я знаю, зачем». «Ничего ты не знаешь», — сердится Югина. «Разве мало в селе девчат получше меня?» И Югина начинает перебирать в памяти подруг. «Вот София Кушнир, Сафронова батрачка, чем не красавица? Только маленькая, да слишком уж смугла. Или Люда Ветренко, темноволосая, синеглазая, стройная. но больно уж горда. Ходит так, точно за каждый шаг золотой берет. Или Келина Прокопчук. Но тут ей становится стыдно. Вздумала подруг судить, будто я уж и вправду всех лучше. Нехорошо. И она даже краснеет от стыда.